Многие из гостей мама были водителями такси или зарабатывали на жизнь подобными занятиями. Они шутили над своей работой, как будто бы не имели к ней ни малейшего отношения. Валериан Бибиков, который женился на двоюродной сестре Папа из семьи Толстых, был водителем туристического автобуса в Париже. Летом он возил туристов по всей Европе, и это он любил намного больше. В Австрии после рабочего дня он часто встречался с испанским королем Альфонсом XIII, который случайно проводил лето недалеко от Клагенфурта, где они встречались, чтобы поболтать. Король был почетным комендантом полка, в котором служил Валериан в России, поэтому темы их бесед были неисчерпаемы. Как-то его шефы узнали об этих встречах и обиделись, что их с королем не познакомили. «Хотя они очень милые, нельзя было их ему представить», — извинялся Биби. Он был совершенно лысым, с лицом как из резины. На нем можно было прочесть всякую мысль и любое настроение. Его остроумные шутки и человеческое понимание всех и вся завоевывали всеобщие симпатии. Даже у сотрудников коммунистической CGT и у Союза транспортников Front Populaire. Хотя он часто впутывался в оживленные политические споры без всякой мысли о последствиях, которые могли быть все-таки довольно неприятными. Коллеги в конце спора кричали ему с любовью и уступчиво: «Ну, ты старый Биби». Граф Капнист, который оставил в Одессе свою знаменитую фарфоровую коллекцию, имел обыкновение в свободные от работы дни побродить по барахолке «Марш-э-пюс». С прической из белесо-седых волос, торчащих как щетка, он был похож на хорошо откормленного общительного ежа. Легким шагом прогуливался он мимо столиков со старьем, которые были разложены справа и слева, и опытным глазом находил какую-нибудь надтреснутую чашку или склеенную тарелку со знаком знаменитой мануфактуры, которая была бы ему по карману, по доходам таксиста. Эти сокровища украшали стены его крохотной квартирки, которая находилась в непритязательном жилом квартале одного из парижских предместий. Его другим увлечением было приготовление блюд. Это было увлечение и его жены. Ее грохочущий голос и все увеличивающиеся объемы излучали уют. Они часто приглашали друзей на вкуснейшие обеды при свечах. Он гладил тогда любовно лучшие экземпляры коллекции и представлял гостям свое последнее приобретение. Глава 7. Мы, три маленьких девочки, было нам тогда лет по 10, сидели в длинных ночных сорочках на перилах галереи, которая располагалась перед нашими комнатами на втором этаже высокого под потолком домашнего театра. Снова мы провели ночь в доме Юсуповых в Булонь-сюр-Сен, на окраине Парижа, под присмотром княгини Зинаиды, называемой ее любимой внучкой Бу, и ее преданной, здоровенной русской горничной, а также лающего, ревнивого пекинеса. Как подруги ее внучки Беби, мы воспринимали княгиню как нашу третью бабушку. Ее сын, князь Феликс Юсупов, и его жена – племянница последнего царя, утверждали, что они не способны быть воспитателями и полностью предоставили свою дочь заботам княгини. Она чаще всего отдыхала на диване с высокой прической, в элегантных, мягко струящихся одеждах, с высокой застежкой, выдержанных всегда в траурных тонах, так как она так и не смогла справиться со смертью своего старшего сына. Она была хрупкая и нежна, никогда не повышала голоса, вела спокойную жизнь под защитой своего окружения, обожавшего и уважавшего ее. Несмотря на хрупкость, она обладала большой внутренней силой, всегда была полна участия к каждому, постоянно готова на сострадание и помощь, всегда тиха, светла и понимающая. Когда ее сын и ее друзья проводили с ней несколько часов, они покидали ее ожившими, словно напившимися из тайного целебного источника. Мы сидели в ее комнате за маленьким столом и рисовали. Мы любили играть поблизости от нее. Пить чай рядом с ней было совершенно особенной наградой и разрешалось лишь тогда, когда она не ждала гостей. Часто она вынуждена была после этого отдыхать, и мы очень следили за тем, чтобы не шуметь, хотя сердили, дразнили и щекотали милую старую горничную, пытаясь втянуть ее в нашу возню и отрывая ее от работы. Юсуповы все еще содержали в своих домах собственные театры. Это казалось им естественным. В Булоне он был построен и разрисован их другом-художником Александром Яковлевым. Одалиски в светлых тонах, в очаровательно изогнутых позах украшали стены. Покрытый ковром театр походил на большую овальную гостиную, которая была отделена от сцены занавесом и высокой изогнутой ступенькой. Позднее распространялись разные слухи о том, что происходило в Юсуповском доме. Там собиралось пестрое общество – актеры, художники, писатели, которые роем кружились вокруг Феликса. Среди них попадались действительно странные личности, так как оригинальность восхищала его. Но и потерянные всякого рода искали у него защиты, и никогда ни один зов о помощи не оставался неуслышанным. Мы, будучи детьми, видели лишь группу одаренных, непосредственных и раскрепощенных гостей, которые музицировали и импровизировали, ставили любительские спектакли, а иногда просто беседовали, что было для нас скучно, хотя разговоры были страстными, оживленными и кончались часто взрывом смеха над какой-нибудь остротой. Нам казалось намного веселее сцена, когда повар, который, кроме прочего, необыкновенно играл на балалайке, гремел своим басом, в то время как его высокая белая шапка, символ его ремесла, лежала рядом с ним на украшенном бронзой комоде. Сам Феликс с совершенной дикцией и светлым, приятно звучавшим голосом пел или декламировал русские и зарубежные песни. Он выглядел как ангел, когда стоял, опираясь одной ногой о стул и слегка трогал струны гитары. Шелковая черная русская рубашка смутно блестела в матовом свете, а большие светло-голубые глаза затуманенно смотрели с его вечно юношеского лица.